Глава 8. Чайка затормозила, пропустила грузовик, свернула налево и неторопливо поползла к пляжу. Я откинулся назад и прикрыл глаза от пробивавшихся сквозь листву лучей. Утро выдалось солнечное и теплое, даже для середины июля. Но Славка все равно дрожал, как осиновый лист. «Ты их видишь?» Рыжая макушка просунулась между передними сидениями. «Видишь, Сашка? Может, не приедут?» «Да куда они денутся?» Усмехнулся я, вытягивая руку. «Вон, уже тут». Понтиак, Воронцова и вторая машина забрались в самый конец дороги и остановились у кромки песка. На пляж не сунулись. Сядешь на брюхо, никакой движок не вытащит. Уж не знаю, зачем Славка с другим секундантом выбрали именно это место. Глушь на берегу залива, в паре километров, за тариоками, вполне годилась для дуэли. Но и гатчина была ничем не хуже. Разве что туда не пришлось бы ехать почти 3 часа. Может, Славка надеялся, что кто-то из нас передумает? Костя сразу же вызвался быть моим секундантом. Но я выбрал однокашника из лицея, чтобы никто не подумал, что я пытаюсь прятаться за брата, или что мне больше никого попросить. Хватит и того, что я даже не смог приехать на дуэль самостоятельно. У Славки нет ни прав, ни машины, а меня дед отказался пускать за руль. Ни при каких обстоятельствах, так он и сказал. Видимо, для того, чтобы все-таки отправить со мной Костю. Будто мне одного Андрея Георгиевича мало. Я обернулся и отыскал глазами серую «Волгу». Еще 21-й модели, с оленем на капоте. Но, вопреки моим желаниям, старушка ничуть не отстала на дороге и теперь становилась вплотную, прижимаясь к чайке радиатором, похожим на оскаленную пасть, полную блестящих металлических зубов. Целая свита, блин. Скажут, пришли пацану слюни вытирать. Или не слюни. Вздохнув, я открыл дверцу и выбрался наружу. И тут же зашагал к пляжу, чтобы Костя никаким чудом не успел меня опередить. Славка пулей вылетел с заднего сиденья и засеменил следом, пытаясь держаться за моей спиной. Что уж там. Мне и самому оказалось непросто идти под пристальным и недобрым взглядом 3 пар глаз. Воронцова, его секунданта и худого бледного мужчины лет 40 с увесистой сумкой в руках. «Это целитель», — пояснил Славка. «А то мало ли». «Мало ли. Магия одаренных умеет многое. Даже буквально собратила по кусочкам после страшной аварии. Но если Воронцов влепит мне пулю в голову или сердце, не спасет и она. При всех наших возможностях мы все таки смертны». Странно, но эта мысль почему-то оставила меня равнодушным. То ли пережитая недавно авария притупила страх, то ли успехи в обращении с пистолетами вселили в меня какую-то особенную уверенность. По дороге сердце несколько раз предательски ёкнуло, но стоило мне ступить на песок пляжа, как мандраж сменился ледяным спокойствием, которого Воронцову явно не хватало. Он попытался изобразить что-то вроде презрительного взгляда, но вышло не слишком убедительно. Князь наверняка успел поупражняться в стрельбе, и все же эта дуэль оказалась совсем не тем, чего он ожидал. Против его магии я не продержался бы и пару секунд, но пистолет уравнял наши шансы. «Ну ты кремень, Сашка!» — с восхищением прошептал Слава. «Смотри, он весь извелся. А тебе хоть бы что?» «Это так кажется». Я улыбнулся и хлопнул товарища между лопаток. «Иди, работай». И без того мелкий Славка съежился еще чуть ли не вдвое, пожимая руку секунданту Воронцова. Но дело свое, похоже, изучил как следует. Они вполголоса перекинулись буквально парой слов и тут же развернулись к нам почти синхронно. «Милостивые судари!» Первый, как старший, заговорил секундант Воронцова. «Данным нам правом в последний раз нижайше просим вас забыть обиды и вместе отыскать путь к примирению. Александр Петрович?» Спросил меня, видимо, для того, чтобы Воронцов не выглядел трусом и чтобы последнее слово в любом случае осталось за ним. Что ж, почему нет? Я не имел особых возражений против мира. Разумеется, на моих условиях. «Я не имею желания вредить князю», — я пожал плечами. «И уж тем более не желаю, чтобы он навредил мне. Я и моя семья готовы забыть все обиды, если Дмитрий Николаевич признает, что бесчестным приемом столкнул меня с дороги, а также принесет извинения за то, что называл «много чести», — бросил Воронцов сквозь зубы. «Примирение невозможно». «Как пожелаете, князь», — я склонил голову. «Примирение невозможно». «В таком случае...» Голос Славки дрогнул, но он тут же взял себя в руки. «Позвольте напомнить, что в случае гибели любого из вас, второму придется ответить по всей строгости перед ее величеством государиней императрицей и всем дворянским сословием». «Поединок будет проходить с барьерами», — снова заговорил секундант Воронцова. «Установленными на 25...» Дальше я почти не слушал. Условия были прекрасно известны и мне, и Воронцову уже неделю. Начальное расстояние 45 шагов, сходимся до барьеров. Стреляем по готовности. По одному выстрелу с каждой стороны. Сносный расклад для тех, кто не имеет особого желания убивать или калечить друг друга. «Не жди», — негромко произнес Костя, подойдя поближе. «Стреляй в воздух, он не будет». За его спиной Славка деловито ходил по песку взад-вперед, размечая место для дуэли. А чуть в стороне Андрей Георгиевич заряжал пистолеты. Жребий выпал на комплект из поместья Воронцовых, но я особо не волновался. Не так уж и сильно эти смертельные игрушки отличаются друг от друга. Украшенная золотом рукоять легла в ладони. Непривычный баланс. Ствол чуть подлиннее, чем у тех, что я видел и пробовал в деле. Из-за этого чуть клюет вниз. Ну, ничего особенного. Достаточно просто покрепче держать. «По местам!» — скомандовал Славка, указывая на отметку, начерченную на песке. Я послушно встал на свое место, взвел курок и поднял пистолет на уровень головы, как это предписывалось. Воронцов расположился напротив, и даже с 45 шагов я заметил, что его ощутимо потряхивает. И от этого почему-то становилось еще спокойнее. Андрей Георгиевич предложил не самый плохой план, но и я придумал лучше. «Вперед, марш!» Славка отошел в сторону. «Сходитесь!» Я пошел вперед. Неторопливо и расслабленно, чуть поигрывая стволом пистолета. Наверняка это еще больше вывело моего противника из себя. Костя говорил, что в роду Горочаковых никогда не было сильных менталистов. Но злобу и страх, струившийся от Воронцова, почуял бы даже бездари. Через несколько шагов я остановился. Чуть скользнул ногой, поднимая песок, вскинул пистолет. И нервы у Воронцова сдали окончательно. Он коротко выругался, подпрыгнул, разворачиваясь боком, и выстрелил, вообще не целясь. Пуля прожужжала слева где-то в метре надо мной и унеслась вдаль. Ну все, попался, голубчик. «К барьеру», — скучающим тоном произнес я. И снова пошел вперед, еще медленнее, чем раньше. Правила дуэли позволяли сохранившему свой выстрел вызвать противника на минимальное возможное расстояние. И я не собирался отказывать себе в удовольствии наблюдать, как Воронцов семенит по песку, затравленно оглядываясь по сторонам и явно прикидывая, куда удрать. Когда я поставил ногу вплотную к отметке барьера, на него уже было жалко смотреть. «Только попробуй», — прохныкал он. «Тебя закопают! Закопают, слышишь?» Воронцов крутился на месте, пытаясь то встать ко мне боком, то прикрыть рукой с пистолетом грудь. Я почувствовал какое-то... Нет, не движение. Скорее, энергию. И воздух над дальним барьером чуть подернулся маревом. Даже сейчас засранец жульничал, пытаясь выставить щит. Причем убогий и слабенький, способный в лучшем случае прикрыть верхнюю половину туловища. Магия была запрещена правилами дуэли, и Андрей Георгиевич уже шагнул вперед, чтобы сказать, но я едва заметно мотнул головой. «Не надо, сам справлюсь». Если бы Воронцов не пытался хитрить, я бы, пожалуй, действительно пальнул бы воздух. Но он чуть не угробил меня в гонке, прилюдно унизил, угрожал, и даже сейчас втихаря использовал дар. Явно думаю, что все это, как и всегда, сойдет ему с рук. И такое я прощать не собирался, чтобы мне не говорили. «Не глупи», — одними губами прошептал Костя. «Саня, не надо». «Надо, братец, надо». «Как некрасиво, князь. Вы даже представить не можете, как разочаровываете всех». Вздохнул я и, подняв пистолет, выстрелил. «Ну, Сашка!» Славка взмахнул рукой и едва не уронил с бутерброда колбасу. «Бах! И все!» Я молча отхлебнул холодного лимонада и отсулитовал товарищу бутылкой. Андрей Георгиевич укатил вперед, поскорее доложи деду. А мы втроем остались в Киломяках, заскочили в магазин и сели праздновать победу на берегу залива. Наверняка сегодня же вечером дед запрет меня в Елизаветино до конца лета. Но этот день мы честно заслужили, все трое. И я, и Славка, которого до сих пор потряхивало пережитого волнения. И хмурый сосредоточенный Костя, «Зря ты всё-таки, Саня», — негромко проговорил он. «Так бы пожали руки и разошлись, а теперь его не будет». Для Славки всё случившееся было какой-то фантасмагорией. Небывалой удачей, проявлением высшей справедливости, божественной волей, направившей мою руку. А вот Костя... Костя сам видел, как я тренировался с пистолетами в лесу за усадьбой. И в его глазах всё выглядело несколько иначе. «Пусть воняет», — я пожал плечами. «В следующий раз будет умнее». Когда Воронцов верещал и катался по песку с простреленным коленом, я не испытывал никаких угрызений совести, только удовлетворение от хорошо проделанной работы. «Не знаю», — вздохнул Костя. «Мне бы, наверное, духу не хватило, живого человека так. А ты как в дерево стрелял, даже не дёрнулся». «Да ладно тебе», — я передал брату лимонад. «Через неделю опять будет скакать козлом и портить нормальным людям жизни». «Ага». Костя вдруг вытянул шею, заглядывая куда-то мне за спину. «А это у нас кто?» Небольшая красная машина остановилась неподалёку от Костиной чайки, и из неё выбрались две девушки. Одна невысокая, чуть полноватая, в тёмном платье в горошек и соломенной шляпке, и вторая... «Судари!» Голос Славки звучал так, будто у него вдруг пересохло в горле. «Кто это?» «Наталья Гижицкая». Костя едва слышно откашлялся. «Дочь графа Гижицкого. Вставайте, поздороваемся, наверное». Странно, на этот раз идти по песку почему-то оказалось сложнее, чем к барьеру перед выстрелом. Солнце чуть слепило глаза, но и того, что я видел, оказалось достаточно. Вьющиеся светлые волосы, синее платье по фигуре, почти не оставляющее простора воображению. Короткое в рамках приличия, но всё равно заставляющее стройные загорелые ноги казаться бесконечными, даже без босоножек на каблуке, который графиня уже успела скинуть. Почти половина её лица скрывали огромные затемнённые очки, но один только взгляд на сочные полуоткрытые губы. Чёрт, да тут даже внешность уже как-то по боку, хотя и она более чем. От Гижицкой буквально веяло какой-то запредельной притягательностью. Её подружка, завидев нас, ойкнула и нырнула обратно в автомобиль. А графиня лишь встала в полоборота, опёршись на открытую дверцу и чуть отведя вбок умопомрачительной формы бедро. Будто специально показывала себя во всей красе. Чертовка. «Наталья Станиславовна», — проговорил Костя. «Графиня, моё почтение». «Князь?» — Гижицкая улыбнулась и сняла очки. «Рада видеть вас здесь. Приехали искупаться?» «Не совсем. Дела». «Вот как?» Гижицкая перевела взгляд на меня. «А кто эти милые юноши?» «Эй, мне вообще-то почти 17». Стрелять глазами графиня умела уж точно получше, чем Воронцов из пистолета. За моей спиной Славка едва звучно заглотнул и выдохнул так, будто ему в живот воткнули что-то острое. Вроде кавалерийской сабли, висевшей над столом у Андрея Георгиевича. «Александр Горчаков. Я заставил себя шагнуть вперёд. Брат Константина, младший». Гижицкая молча протянула руку для поцелуя, и стоило мне коснуться губами мягкой загорелой кожи, как по всему телу прошла горячая волна. Я стиснул тонкие пальцы и на мгновение ощутил желание накинуться на эту женщину. Такое сильное, что сводило челюсти. И меня, пожалуй, не остановило бы присутствие ни Кости со Славкой, ни той второй девицы. Но остановил взгляд самой Гижицкой. Не испуганный, даже не возмущённый, скорее манящий, хищный и довольный. Будто она без малейшего напряжения прочитала все мысли, которые пронеслись у меня в голове. Или даже не прочитала, а сама устроила мне это наваждение. Почему-то это меня отрезвило, словно выплеснуло за шиворот ведро ледяной воды. Я отпустил руку Гижицкой, выпрямился, а потом с усилием выпихнул графиню из своего сознания и закрыл двери. На все ключи, которые нашлись. «У вас сильная хватка, князь». Гижицкая улыбнулась и подула на кончики пальцев. «Признаюсь, не ожидала». «Прошу меня простить», — процедил я. «Ничего страшного. В каком-то смысле даже приятно думать, что я способна вызвать у такого человека, как вы. Скажите, князь, вы любите музыку?» «Музыку?» «Современную. В конце месяца у меня в клубе выступает британский ансамбль. Довольно известный. Вы позволите пригласить?» Гижицкая скользнула взглядом мне за спину. «И ваших друзей, разумеется, тоже». «Почту за честь, графиня». Я склонил голову, но от прочих проявлений учтивости воздержался. Гижицкая снова стрельнула глазами, на этот раз с явным интересом. Уж не знаю, насколько часто она пользовалась своим женским арсеналом, но явно не привыкла, чтобы кто-то мог перед ним устоять. Особенно если этот кто-то — мальчишка с едва пробивающейся на щеках порослью. «Не желаете искупаться, судари? Погода, на удивление, хороша. А самой мне будет тяжело избавиться от этого платья. Кажется, что-то с молнией». Гижицкая повернулась ко мне спиной и откинула волосы в сторону, обнажая шею. «Саша, не посмотрите?» «У Александра нет времени». Костя схватил меня за плечо и решительно потянул назад. «Графиня, позвольте откланяться».